Глава 8. Адреналин. «Итак, Белла, где сцепление?» Я разжала пальцы левой руки, пытаясь показать, мол, вот оно. И тяжеленный мотоцикл дернулся подо мной, чуть не завалившись мне на ногу. Да, отпускать сцепление было первой ошибкой. Я схватилась за ручку со всей силы, пытаясь восстановить равновесие. «Джейк, он не стоит ровно!» — запаниковала я. «Он будет держать равновесие во время движения», — пообещал Джейк. «Теперь напомни, где у тебя тормоз?» «Под правой ногой». «Нет, он вот здесь». Парень схватил меня за правую руку и с силой прижал к ручному тормозу, прямо над переключением передач. «Но ведь...» «Забудь о ножном тормозе. Используй руку. Вот так». Он показал, прижимая мои пальцы к рычагу сильнее. «Вот как нужно. Не забудь. Ногой будешь тормозить, когда освоишься. Сейчас забудь о нем». «Отлично, я запомнила», — согласилась я наконец. «Газ?» — я показала. «Рычаг переключения скорости?» Я молча указала и на него. «Очень хорошо. С первого раза обычно все падают, так что просто попытайся его пока только сдвинуть с места, хорошо?» «Угу», — кивнула я, стараясь ничего не перепутать. В животе тугим узлом притаился страх. Отчего вдруг? Я старалась себя успокоить, напоминая себе же, что пережила уже самый страшный момент своей жизни. Чего же мне бояться теперь? Теперь мне остается только рассмеяться смерти в лицо. Впереди меня ждала дорога, покрытая влажным песком, обрамленная густой ярко-зеленой травой. Это в любом случае не слякоть, так что все должно пройти гладко. «Держи пальцы на сцеплении и не разжимай, это важно!» Я кивнула в ответ. «Представь себе, что это взрыватель гранаты, из которой выдернули чеку. Разожмешь — взорвешься». Я сжала гранату сильнее. «Правильно. Как думаешь, сама сможешь тронуться?» «Если уберу ногу, точно свалюсь», — сказала я сквозь зубы, сконцентрировавшись на руке. «Давай тогда помогу». Он сделал шаг назад, а потом резко рванул вниз ногой педаль газа. Мотоцикл взревел, содрогаясь от мощи движка, и начал валиться на бок. Джейкоб среагировал быстрее, чем сила притяжения, и придержал моего коня прежде, чем тот придавил меня к земле. «Осторожно! Ты как, пальцы держишь? Не отпустила?» «Держу», — отозвалась я эхом. «Поставь ноги обратно, попробуем еще раз». Зажигание сработало с четвертого раза. Я ощущала, как мотоцикл ровно и сильно ракочет подо мной. Пальцы заныли. «Попробуй теперь газануть», — предложил Джейк. «Очень плавно и мягко. Сцепление держи». Я потихоньку крутанула рукоятку газа. Мотоцикл мгновенно отреагировал, будто так рвался пуститься в путь. «Помнишь, как включать первую передачу?» «Да». «Тогда давай попробуем». «Ладно». «Уверена, что хочешь попробовать? Видок у тебя испуганный». «Все нормально». Для убедительности я переключила передачу. «Очень хорошо», — похвалил Блэк. «Теперь плавненько отпускай сцепление». «Что? Отпустить гранату?» Я не верила своим ушам. И как только я чуть ослабила хватку, в ушах зазвенел яростный бархатный голос. И голос был явно не Джейкоба. «Это глупое ребячество, граничащее с идиотизмом, Белла!» Кипел он от злости. «Ох!» От неожиданности я разжала пальцы. Мотоцикл рванул, вставая на козла, прыгнул на место и, заглохнув, упал. «Белла, ты цела?» Джейк рывком поставил мотоцикл на место. Я его не слышала. «Я же предупреждал!» — прозвенел хрустальный голос. «Белла!» — Блэк тряс меня за плечи. «Со мной все в порядке», — приходя в себя, ответила я. «И даже более чем в порядке. Его голос опять со мной. Незнакомая ситуация, новые эмоции. Значит, глупость, безответственность и адреналин. И вот он, обожаемый голос, со мной». Джейкоб поставил меня на ноги. «Ты головой не ударилась?» — спросил он. «Не похоже». Я помотала головой, проверяя. «Моцик в порядке?» Мне хотелось повторить, причем прямо сейчас. Ходить по лезвию бритвы — это не такая уж высокая цена за то, чтобы ощущать Эдварда рядом. Пусть и недолго. «Да, только движок заглох». Я удовлетворенно кивнула. «Давай попробуем». «Ты уверена, что хочешь этого?» «Уверена». На сей раз я попробовала завести двигатель сама. Джейкоб страховал как мог, и после нескольких попыток у меня наконец получилось. Не отпуская сцепления, я чуть прибавила газу и улыбнулась так, что Джейкоб не сдержался и заулыбался в ответ. «Осторожнее со сцеплением», — напомнил он мне. «Ты что, убить себя решила? Ты этого хочешь?» — грозно вопрошал другой голос. Пропустив вопрос мимо ушей, я улыбнулась еще шире. «Бинго! Джейкоб все равно не позволит, чтобы со мной произошло что-то серьезное». «Возвращайся домой!» — повелевал голос. Совершенство его тембра заставляло меня трепетать. Я не могу позволить памяти стереть его. Не так уж и важно, какой ценой. «Отпускай мало-помалу», — поддержал меня Джейк. «Да, конечно», — ответила я сразу обоим. И получилось так, как если бы я ответила голосу с издевкой. Забавно. Голос с досадой крякнул так, что заглушил рев мотора. Я расслабила руку и чуть отпустила рычаг. Мотоцикл взревел. И я полетела. Ветер бил в лицо, заставляя задыхаться, а волосы развивались так, как если бы меня кто-то за них тащил назад. Адреналин колол мелкими иголками жилы. Сердце готово было выскочить из груди, сбиваясь с ритма, отстукивая в ушах диким набатом. Деревья неслись мимо длинной пестрой лентой. Но это была только первая скорость. Мне так не терпелось потянуться к рычагу коробки передач. Я прибавила газу. «Нет, Белла!» — в панике вопил в голове голос. «Что же ты делаешь?» Голоса оказалось достаточно, чтобы отвлечь меня от скорости и заставить посмотреть трезво вперед. Дорога вот-вот должна была уйти влево, а как правильно сворачивать, чтобы не свернуть себе шею, Джейкоб не объяснил. «Тормоза, тормоза!» — пробормотала я в панике и инстинктивно дернула вниз правой ногой, как если бы сидела не на мотоцикле, а в своем пикапе. Руль заюлил, вырываясь из рук. Меня несло и несло в кювет, а вырулить не хватало сил. Вдруг меня подбросило, вытряхнуло с мотоцикла. Пара секунд в свободном полете, и я приземлилась лицом в мягкий, как пюре, мох. «Белла!» Джейк уже подкатил на своем байке, бросил его на дороге и скачками подбежал ко мне. «Белла, ты жива?» «Все в порядке», — ответила я, отплевывая мох. «Зыва, зыва!» Для убедительности я пошевелила конечностями. Вроде ничего не болело. «Вижу я твое в порядке. Вон кровище хлещет. Головой потряси. Кружится? Тебя не тошнит?» Я потрясла головой. Вроде все нормально. «Ой, что он сказал? Кровище?» Я начала дышать ртом, опасаясь, что мне станет плохо, если я уловлю этот соленый, мерзопакостный запах. Осторожно потрогала лоб, то место, куда с ужасом пялился Блэк. «Точно». Липкая теплая дрянь стекала вниз прямо на одежду. Фу! О, Господи, прости! Что? Белла, ты извиняешься, что пошла кровь? Да, наверное, да. И обо что я успела удариться? Ума не приложу. Джейк стянул с себя футболку и скомков приложил к моей ране. Белла, тебе нужно в больницу наложить швы. В таком виде? Что ты? Если Чарли обо всем узнает, нам кранты. Давай спрячем мотоциклы, я переоденусь во что-нибудь неокровавленное, а потом уже можно и к врачу. Ладно, жди здесь и не делай резких движений. Я сейчас. Джейкоб встал. В мгновение ока сел на мотоцикл и рванул к пикапу. Я и не думала, что успела уехать так далеко. Когда Блэк добрался до машины, его было еле видно. Вот Джейк закинул мотоцикл в пикап, завел стартер, и только через несколько секунд я услышала родной рев мотора. Оказавшись дома, я рванула в ванную и долго полоскала разбитый висок под струей воды. Когда с пряди перестала стекать бордовая жижа, я глянула в зеркало. Ничего так. Уже можно соврать, что смотрела в гараже под ноги и треснулась головой о полку. Напялив рубашку и свежие джинсы, закинув окровавленные тряпки в корзину с грязным бельем поглубже, чтобы на них не наткнулся отец, я показалась Джейку. «Ну, что скажешь?» «Совсем другое дело. Поехали». Лишь на полпути в больницу я обратила внимание, что Джейк так и остался с голым торсом. Его футболка покоилась вместе с остальными следами преступления в моей ванной. «Черт, Джейк, ты же голый!» «Ты заметила, да?» — заржал он надо мной. «Надо было тебе футболку захватить». «Представляю, как классно бы я смотрелся в женской футболке в цветочек. Расслабься, Белла, не так уж и холодно». «Ты смеешься надо мной, что ли?» Я поежилась и включила озябшими руками печку. «Интересно, он просто из вежливости сказал, что ему тепло? Или на самом деле не чувствует холода?» Я посмотрела на его мускулистое, но еще по-юношески нескладное тело. Не в моем вкусе, но очень хорошенький. А через пару лет станет совсем статным мужчиной, настоящим классическим индейцем. Знаешь, ты симпатичный. Что, так сильно стукнулась головой, Белла? Заржал парень. Доктор Сноу обезболил рану, и я практически ничего не чувствовала, пока он накладывал швы. Джейкоб все это время держал меня за руку. Вот тебе бабушка и Юрия в день. Опять швы, опять врач. Да только Блэк не реагирует на запах моей крови. Судьба, похоже, уже не иронизировала, а откровенно хохотала надо мной. Я завезла в резервацию головы индейца, а потом помчалась домой кормить Чарли. Папа без разговоров купился на мою байку о том, как я стукнулась в гараже, так что ужин прошел относительно спокойно. А потом позвонили из больницы. Доктор Сноу беспокоился за меня и просил отца проверять меня ночью каждые 2 часа, ведь рана могла оказаться серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Уже было успокоившийся папа снова занервничал. «Может, не стоит вам с Джейком больше возиться в гараже, Беллс? Там одни железяки. Мягко упасть в следующий раз вряд ли удастся». В панике я пыталась сообразить, что бы такое сказать, чтобы отец не поехал к Блэкам и не разузнал про мотоциклы. И уж тем более, чтобы не запретил мне ездить к Джейкобу. «Пап, ты прости меня, но я тебя обманула. Мы с Джейком просто гуляли. Я споткнулась и упала прямо на дурацкий камень. Надеюсь, гулять-то он мне не запретит». Мне показалось, что тебе станет спокойнее, если ты будешь думать, что я ударилась не где-то у скал, а ковыряясь в машине Блэков. — Ты что, альпинизмом занялась? — подхлестнул отец. — Не иронизируй. Просто когда работаешь в душном магазине спорттоваров, поневоле начинаешь мечтать о прогулке на свежем воздухе. — Впредь буду осторожнее, обещаю. Я скрестила пальцы под столом. — Доча, ты только гуляй где-нибудь поближе к городу, хорошо? А то у нас в последнее время участились жалобы со стороны местных, тех, что живут у леса. — А, про огромных медведей, — поняла я. Покупатели при мне обсуждали одного из них. Думаешь, гризли? — Возможно. Но кто знает, что там за звери такие. Просто держись ближе к городу, ладно? — Договорились. Эта ночь прошла спокойнее, чем первая после Порт-Анджелеса. Пусть не Эдвард, но хоть иллюзия его присутствия будет со мной. Теперь я точно знаю, как и когда могу ее вызвать. С наслаждением мазохистки я прислушивалась к себе. Пусть будет больно. Пусть. Но так я не лишусь, раз и навсегда, единственного, ради чего стоило жить. А кошмары рано или поздно исчезнут совсем. Да и боль в груди не свербила, когда рядом находился Джейк. С ним и с моими иллюзиями жизнь начинала казаться не настолько невыносимой. «Чарли заинтересовался, чем мы тут занимаемся», — посетовала я Джейку, когда заехала за ним в пятницу после школы. «Нужно повременить с мотоциклами», — ответил Джейк, но, увидев мой взгляд, тут же добавил, «хоть на недельку». «И что мы будем тогда делать?» — с досадой спросила я. «Все, что захочет мадемуазель», — он широко улыбнулся. Я задумалась. Адреналина я хотела, чувство присутствия любимого. Ну и как это осуществить, если про моцики нужно забыть, а нырять слишком холодно? Должен же быть какой-то способ, хоть что-то. И тут меня осенило. Душу рвало на клочки уже при мысли о той, нашей с Эдвардом поляне. Поможет ли мое присутствие на ней возникновению голоса? Найти бы ее только, ведь я там была всего раз, и то больше смотрела под ноги, а не на направление, куда мы шли. На чем ты так задумалась, признавайся? — спросил Джейк. «Ну, — начала я нерешительно, — я однажды гуляла и набрела на поляну. Небольшая такая, красивая, безумная, вся в цветах. Только не уверена, что смогу ее найти еще раз. Или придется искать в несколько заходов. Возьмем с собой компас, разобьем карту по квадратам», — с готовностью отозвался Джейкоб. «Помнишь, где она? Хоть примерно?» «В конце шоссе номер 110. По карте получится южнее». «Круто, значит, точно найдем». Парень с оптимизмом брался за любые мои авантюры, даже если они были очень странными. Вот это друг. В субботу после полудня я натянула на ноги новые туристические ботинки, которые купила для такого случая в магазинчике Ньютонов, приобрела новую карту и поехала в Лапуш. Перед тем, как выехать, Джейк разлегся в своей гостиной на полу, разложил карту и начал расчерчивать квадраты в том районе, где должна была быть поляна. Я присела на стул, и пока Джейк был занят, беседовала с Билли. Удивительно, но парень рассказал обо всем отцу. Я ждала бурной реакции, какая была бы у Чарли, но отец Джейкоба казался чуть ли не равнодушным, слушая обсуждение предстоящего путешествия. Сначала я хотела попросить, чтобы он не рассказывал обо всем отцу, но все же не стала заострять на этом внимание. Вдруг бы Блэк решил, что раз это так важно, то Чарли должен бы знать, куда ходит гулять его послушная доченька. «Может, мы даже увидим знаменитого медведя?» — острил Джейкоб, работая линейкой. Я быстро глянула на Билли, но тот лишь посмеялся. «Взяли бы тогда для него флягу с медом». «Белла, ты быстро бегаешь в новых ботинках? А то одна маленькая фляга надолго медведя не задержит», — поддержал отца Джейк. «Для меня главное — бегать быстрее тебя. Уж на такой трофей Мишка потратит столько времени, что я успею домчаться до машины». «Ах, вот ты как! Ну, пошли смотреть, кто быстрее. Я готов». «Повеселитесь», — напутствовал нас Билли и покатил на кухню. С Чарли было совсем несложно жить рядом, но мне показалось, что Джейку с отцом живется еще легче, чем мне. Я доехала до конца дороги, свернувшей со 101-го шоссе, и остановилась возле знакомого дорожного знака. Сколько же световых лет прошло с тех пор, как я была здесь? Сколько световых зим? Нужно срочно отвлечься на поиски, а то мне не по себе. Я вылезла из машины и огляделась. «Нам сюда!» Джейк удивленно хмыкнул. «Что?» Он осмотрелся, кивнув на широкую протоптанную тропу, потом на те дебри, в сторону которых указывала я. «Я думал, мы пойдем по какой-нибудь тропинке для девочек». «Только не я!» У меня вырвался нервный смешок. «Мертвецов боятся в морг не ходить. Пошли!» Отхохотавшись, Джейкоб достал карту. Покрутил ее в руках, потом определил направление и черканул карандашом. «Первая пометка на карте есть. У нас все получится». Я плелась за Джейком, стараясь не отставать, но того это не очень-то беспокоило. Он без труда пробирался сквозь заросли, при этом размахивая руками и насвистывая незнакомую мне мелодию. Тени вокруг казались не такими уж темными, когда рядом такой комок оптимизма. Каждые несколько минут он сверялся с компасом, прочерчивая линию все дальше. Создавалось впечатление, что он всю жизнь только этим и занимался. Я еле сдержалась, чтобы не похвалить его. Как же! Он бы тогда легко прибавил к своему возрасту еще лет 5. Пока мы молча топали, мысли у меня блуждали то там, то ся. Вспомнился разговор о Сэме Адли возле утесов. «Джейк? Ась? Как там ребята? Ты давно ничего не рассказывал. С Эмбри все в порядке?» «Нет». Парень понурил голову, уголки губ опустились. «С ним не все нормально». «Он с Сэмом?» Я уже начала жалеть, что подняла эту тему. «Угу». Он положил мне руку на плечо, а мне стало неловко ее скинуть, ведь это я всколыхнула его неприятные мысли. «Они по-прежнему ведут себя, как Тайлер Дерден и члены бойцовского клуба, задевая тебя при первой же возможности?» «Иногда». «А Билли?» «Отец мне помогает не больше, чем обычно». Я поразилась тону, с которым он все это сказал. Бессильная злость и отчаяние. Или мне показалось? «Наш диван все еще в твоем распоряжении», — напомнила я. «Представляешь замешательство Чарли, когда Билли прикатит к нему с заявлением о моем похищении?» — загоготал Джейк. Я рассмеялась от души, радуясь, что парню вернулось хорошее настроение. Мы остановились, когда Джейкоб сказал, что пройдено почти 10 километров, а потом развернулись и пошли вдоль другой линии его сетки на карте. Обратный путь ничем не отличался от похода вглубь леса. Меня начали одолевать сомнения. Найдем ли мы эту поляну вообще? Начало смеркаться, и в скором времени вообще стемнело. Но Джейкоб так и пребывал в приподнятом настроении. «Ты уверена, что мы приехали именно по той дороге?» Он поглядел на меня сверху вниз. «Да, на 100%. «Тогда мы точно ее найдем», — пообещал он мне, одновременно схватив за рукав и потянув через папоротники. Вдруг сквозь зелень я узрела свой пикап. Джейкоб с гордостью указал на него рукой. «Можешь мне доверять». «Какой ты классный!» — всплеснула руками я. «Только все равно в следующий раз возьмем с собой фонарики». «Чувствую, мы проведем тут много воскресений». Я и не подозревал, что ты такая медлительная. С гордо поднятой головой, выражая всем своим видом оскорбленную невинность, я быстренько проскакала к водительскому сиденью. Джейкоб откровенно хохотал над моей реакцией. «Ну как, ты готова к завтрашней вылазке?» — спросил он, залезая в машину. «Готова, если ты не решишь пойти один без убогой улитки, которая замедляет твой темп». «Переживу я твой темп как-нибудь, не беспокойся», — заверил парень. «Только в следующий раз надень носки плотнее, а то стерла ноги, небось, до дыр». «Есть немного», — призналась я. «Да, конечности горели. Придется их сплошняком залепить пластырями». «Может, хоть завтра нам повезет, и мы увидим медведя? А то так скучно бродить». «И мне скучно», — с насмешкой согласилась я. «Может, хоть завтра нам повезет, и нас наконец-то съедят?» «Медведи не едят людей. Они нам кажутся невкусными». Угрожающе зарычал он, отблескивая в темноте кабины белыми зубами. «Но держу пари, что ты исключение, и на вкус очень даже ничего». «Вот спасибо», — отворачиваясь, сказала я. «А ведь он не первый, кто мне это говорит».